Эл поняла, что это Димка. Что она приняла за сон совсем недавно, было его призывом. Вот тут ей стало страшно. Чего ты хочешь? Сначала обещай. Ты хочешь сделку? Называй так. Я согласен, если мне не придется нарушить закон или убивать. Не придется. Ты исправишь неполадки в моем корабле. Ты понимаешь. Тебя это должно заинтересовать. А если у меня не выйдет? Умрет тут другой. Странный такой. Вместо слов последовали образы, и я узнала Игоря. А чтобы тебе стало понятно, он начнет умирать прямо сейчас. Я увидел, как Игорь побледнел, покрылся испариной. Он дышал с трудом, размахивал руками, силясь сказать, и упал. «Перестань, я сделаю! Только оставь его!» Видение исчезло. Он дал ей отдых. Она легла на бок и замерла. Тело гудело, кровь билась в голове, пальцах мелкие молнии из боли бегали по телу, но с этим уже можно было смириться. Эл лежала и тупо смотрела в темноту. Она ощущала собственное частое дыхание и сосредоточилась на нем. Странно. А она не чувствовала присутствия чужака. Она была одна. Раньше она была уверена, что может почувствовать любое существо. Этого нет. Она смогла отогнать мысли об аварии, даже беспокойство за Игоря. Эл наконец успокоилась. Телу стало неудобно. Это был хороший знак. Жизнь возвращалась быстро. Эл снова села. Через некоторое время она начала ощущать окружающее пространство. Перед ней было массивное тело корабля. В нем происходило какое-то движение, пульсация, словно это было гигантское живое существо вроде тюленя. Вокруг была местная пустыня, а вот и он, захватчик. Эл не чувствовала, глаза различали очертания. Он напоминал все впитывающую темную дыру. Пришло ощущение покоя и уверенности, что все кончится хорошо. Эл удивилась самой себе. Ее психика не воспринимала ситуацию как нечто необычное. Сейчас не было других эмоций, кроме любопытства. Она приписывала такую способность многочисленным тренировкам, когда чувство опасности и животного страха сводилось к минимуму. События разворачивались слишком быстро, и она не успевала обдумывать их, к счастью. Совсем недавно в ней возник страх не за саму себя, за экипаж. Вот тогда ее мощный противник воспользовался этим. Сейчас ее занимала дилемма, как она будет исправлять поломку неизвестного ей корабля. Рассвет наступил скоро. Ночь показалась короткой. Заря занималась долго, и местное солнце восходило слева. Она осмотрела костюм. Он был цел, но почти израсходовал весь арсенал жизнеобеспечения. Она неминуемо задохнулась бы, если бы еще на скалах не перешла на фильтры. Снаряжения не было. Не было и оружия. Она сбросила его где-то до приступа, а теперь жалела. Она больше не смотрела в сторону темного существа, потому что чувствовала смесь неприязни и неловкости. Говорить с ним она не решалась, да и не хотела. Этот диктат условий, естественно, ей не нравился, но не принять их она не могла. «Ты можешь сначала сделать обещанное», — прозвучала фраза в голове. «А почему ты не сделал это сам?» «Я ранен, но у меня хватит сил прикончить твоих подчиненных». «Не вздумай, а то никогда не улетишь». «Я хочу знать, живы ли они». Эл моментально увидела каждого. Димка спал в кабине бота. Ольга тоже спала, уткнувшись лицом в столик терминала. Лондар колдовал над больным Игорем в полной растерянности. Рассел темнее тучи спорил с Ловером. Даггерт говорила с Маратом. Они уже устали и были сильно встревожены. Эл даже могла понять, что Димка спит не по своей воле, а от приличной дозы успокоительного. Он внезапно проснулся, увидел пугающий, как ему казалось, рассвет. Да, без нее им будет трудно. Их переживания были слишком заразительные. Сердце сжалось. Видение пропало. «Как ты это делаешь?» — спросила Эл. «А ты не понимаешь. Странно. Таким, как ты, слабым существам нечего делать у звезд. Ты не можешь жить даже тут. А хочешь видеть звезды, тем более понимать. Вы слишком много думаете о себе. Никчемные существа». «Да», — обиделся Эл. «Тогда зачем тебе я?» «Ты мне подходишь», — прокомментировал он. «Знать бы, кто ты такой. И почему решил так поступить? Можно было просто попросить». «Я приказываю. Я обычно убиваю тех, кто не слушает меня. Но ты интересный экземпляр». Эл не ожидал от себя такого, вдруг произнесла. «Раз так, так попробуй повредить моим друзьям, и я найду тебя хоть в аду и горло перегрызу, если оно у тебя есть». Фраза вырвалась из подсознания и мигом проскочила в голове. Она резко повернулась и пристально посмотрела на него. И показалось, что он смеется. Или не показалось. Скорее всего, он придушит ее или причинит боль. Но ничего такого не случилось. «Иди за мной, капитан», — услышала она. «Но не думай, что мне непонятен твой гнев. Твоя темнота мне нравится». Эл не поняла его. Скорее всего, он не точно интерпретировал ее мысль. Он двигался тенью, укутанной в некое подобие савана. Это тело или ее одежда колыхались, но не в такт шагу. Его движение напоминало игру воображения, болезненное видение. Все это было реально. Это было живое существо. Они не вошли в дверь, не поднялись по трапу. Корабль просто поглотил их. Оказавшись внутри, Эл почувствовала сдавленную атмосферу, настолько жуткую, что захотелось сбежать. «Ты правильно чувствуешь. Это полезно мне». «Что делать?» Эл развела руками. «Что первое приходит в голову?» «Я ничего не смыслю в таких устройствах. Здесь все другое». «Или ты поймешь, или он умрет?» Волнение появилось не кстати. Эл чувствовала, как задрожали руки, а она на мгновение представила, как Игорь умрет. Жуткое состояние смятения в какой-то темноты пришло в ее душу. Эл нервно вздрогнула. Дело плохо, когда эмоции пошли в ход. Она стиснула зубы, стараясь дышать реже. Она подошла к ближайшей стене, чтобы изучить пространство. «Я ничего не вижу. Как это управляется?» — нервно проговорила она. Вдруг из подсознания выскользнула история про цветок в оранжерее Лондора. Все внутри натянулось, как струна, а Эл убеждена была, что тут есть связь между ее воспоминанием и тем, кто стоял рядом. Она встала в удобную позу, так, словно боролась с качкой, расставила руки в сторону и попыталась сообразить, как все это когда-то летало. «Да, представь, что твои руки помогают тебе лететь», — услышала она подсказку. Эл вообразила, что пальцы опутаны сотней нитей, и ладони словно легли на рули. Неожиданно корабль качнулся. Эл потеряла равновесие и кубарем полетела по пространству зала. Стены оказались мягкими и плотными, она врезалась в соседнюю. «Неправильно», — услышала она. «Делай еще». Эл попыталась снова, но ничего не вышло. Он заставлял ее повторять процедуру много раз, безуспешно. «Я не имею представления, как это летает. В чем принцип? Что было причиной поломки?» «Меня повредили». Эл ощутила досаду. «Не тебя, а корабль!» — рявкнула вслух. Тут ее осенило. Он говорил, что ранен. «Корабль тоже поврежден?» — переспросила она. «Он не может сориентироваться. Научи его». «Мне нужна информация», — после долгой паузы произнесла Эл. «Ты неправильно думаешь». «Как умею». «Будут ответы на вопросы, дело пойдет быстрее». «Зачем ты издаешь эти звуки?» — мерзкий рев. Эл не сразу догадалась, о чем он. Она от волнения стала говорить. А он читал ее мысли, и голос ее был ему неприятен. Эл поняла, что облекает мысли в слова, не задумываясь над этим. «Не обязательно говорить. Достаточно думать, чтобы лишний раз его не раздражать. Покажи мне, как это должно летать или летало раньше». Он выполнил ее просьбу. Но то, что она ощутила, не было полетом в том смысле, в котором она привыкла понимать. Расстояние здесь не имело значения. Смесь мгновенного перемещения, слияния, превращение пилота и корабля в нечто третье, он повторил по ее просьбе снова и снова. «Стоп, все, мне надо отдохнуть». «Он умрет», — прозвучала немедленная угроза. «Мне тяжело. Если я умру, лучше не будет». «Он умрет». «Мне очень обидно за друга и больно. Но так я ничего не смогу», — сказала она. «Мне надо подышать». Реакция была грубой. Он выволок ее за пределы корабля, а потом размахнулся, как ей показалось, и защитный экран ее шлема был разнесен на куски с невероятной силой, и поле исчезло. Эл вскрипнула, тело обожгло, и она сделала вдох и тут же потеряла сознание. Последняя мысль была об Игоре.